У них была квартира в Ужгороде, у отца Галины дом в пригороде Тернополя. Из всего этого получился особняк во Львове. Галина хозяйничала в особняке. Быстро перестроившись, включилась в активную коммерческую деятельность. А Турков прозябал в Виноградове, в разрушающейся казарме. Престижный некогда майорский оклад стал ничтожным медяком рядом с прибылями Галины. Турков был Турков, а не Турченко или Турчук, поэтому его карьера сделала резкую и полную остановку в армии, которая переживала тяжелую украинизацию. Галина воспитывала детей на украинском языке, отец и до этого, больше проводивший свое время в казарме, штабе или возле пусковых, чем дома, стал им совершенно чужим. Жена раздалась вширь, окаменел подбородок, примета удачливых и непреклонных торговцев. Голос стал чужим, требовательным, с брезгливыми нотками, совсем не тот, которым Галина 10 лет назад называла час и место, назначая свидание. Турков и раньше-то не брезговал ни немецкой водкой «Кристалл», синяя этикетка со снежинкой, ни русской пшеничной, ни украинским спотыкачем, ни армейским спиртом, из которого нужно было выжигать ацетон и другие примеси. А тут пустился во все тяжкие, без особых угрызений совести. Он себя похоронил. И вот, год назад он стал командиром части. Он давно остался единственным офицером, знающим технику комплекса и боевую работу на ней. Пехотинцы, которые распределялись в дивизион, годились только на должность командиров взвода охраны. Впрочем, от Туркова давно уже не требовали никакой боевой работы, никаких учебных и тем более боевых пусков. Да на Украине и не было полигона для последних. Пока жив был Союз, пускать боевые ракеты ездили в Капустин Яр. Теперь требовали от командира части только, чтобы технику не разворовывали и чтобы солдаты не бегали. Технику, впрочем, из дивизиона все время куда-то переводили, откомандировывали. Турков остался даже без командирского УАЗика. Наконец, дивизион подпал под расформирование. Так что Турков стал командиром расформированной части. Специальная комиссия приняла у него и угнала куда-то все крокодилы, стоявшие под ракетами. Остались только боевые машины и пара транспортных. Солдатами комплектовали только взвод охраны и взвод механиков-водителей, чтобы хоть кто-то мог выводить технику из боксов. Пусковые остались без расчетов. Но часть, формально расформированная и несуществующая, продолжала существовать. Приказа о сдаче всего имущества и передаче личного состава другому командиру не было. Более того, дивизион забросили в горы, так что Турков лишился даже комнаты в казарме и поселился в Кунге, в машине-мастерской. У него в подчинении остался всего один офицер и полсотни солдат. Время от времени пусковые заводились, загружались учебными ракетами, лишенными заряда и маршевого топлива, проводились дивизионные учения. Но Турков был отстранен от них. Парней из УНСО дрессировали сухощавые дядьки в камуфляже, говорившие с сильным акцентом. Где и когда иностранцы обучились работе на точке, для Туркова не было загадкой. Когда-то в ГСВГ было 4 отдельных ракетных дивизиона, по одному в каждой танковой дивизии. Во всех дивизионах служили бывшие однокашники Туркова. Так что судьбу 3 дивизионов он знал. Они были выведены из Германии и теперь стояли в России. Первый, родной дивизион Туркова, побывал даже в Чечне, но о том, как он там воевал, если вообще воевал, Туркову известно не было. Участь 3-й ракетной части была загадочна, она не появилась нигде. Скорее всего, вся еще недавно секретная техника была сторгована другом Горби, другу Бушу. И вот Турков, майор в 40 лет, вечный майор. Он командир части, формально командир. На самом деле он кадровый офицер, специалист высокого класса, представлен всего лишь сторожем к остаткам дивизиона. Он сторожит, а неулыбчивые недавние наиболее вероятные противники уверенно объясняют таким же хмурым недавним братьям по Союзу устройство героинтегратора. Но у таких не грех и спирт из пусковой стырить. Турков развел второй стакан и, отвлекшись от своих мыслей, оглянулся. Сержант, если даже он заглянул по дороге в караулку, что-то задерживался. Но вместо сержанта или подгнившей бревенчатой стены КПП он увидел дульное отверстие большого калибра, направленное ему в голову. Турков отвернулся, поднес стакан уже приготовленного спирта к губам и отпил свою обычную дозу — половину. Спокойно поставил стакан на стол и сказал, не оборачиваясь: «Можешь стрелять».